Кир Булычев. Алиса и крестоносцы. Глава первая. Было часов 5 вечера 16 сентября. Погода в Москве стояла чудесная. Синее небо, на нем розовые облака. Листва начала желтеть и краснеть. Но трава была еще совсем зеленая. С яблонь свисали яблоки, с кокосовых пальм — орехи, а с финиковых — финики. Под елками оранжевыми кружочками горели шляпки подосиновиков и желтыми — лисичек. В воздухе летала тонкая паутина, а птицы, проносясь над Москвой, кричали и пели, прощаясь с ней до следующей весны. Алиса сидела у окна, смотрела на небо, и ей совсем не хотелось учиться. Бывает у человека такое настроение, будто все, что ему надо, он уже выучил, а остались пустяки, вовсе ненужные. И завтра в школу уже идти не следует. Что нового там узнаешь? Лучше отправиться в неожиданное путешествие куда-нибудь в Австралию, Индию или Палестину, где хорошая теплая погода, и никто тебя не будет будить ни свет ни заря для того, чтобы идти в школу. Хоть бы что-нибудь случилось, хоть бы раздался видеофон и звонок, и кто-нибудь бы сказал: «Алисочка, чего ты сидишь, бездельничаешь? В Торесовом море найден корабль пирата Дрейка. Не хочешь ли ты нырнуть за сокровищами?» «Нет, это приключение для Пашки Гераскина». «Лучше пускай кто-то скажет: Алиска, только что в Торесовом море замечен светящийся морской змей длиной в 300 метров. Он говорит по-китайски и требует встречи с тобой». «Да. Пожалуй, такое приключение нам подойдет». И тут зазвонил видеофон. На пульте высветилось: «Международное. Вас вызывает Иерусалим». «Интересно», — сказала сама себе Алиса и нажала на кнопку. Экран видеофона загорелся, но Алиса не сразу поняла, кто на нем находится. Потому что существо, желавшее поговорить с Алисой, в экран не вмещалось. Раз, два, три, четыре, пять глаз. Хобот вместо носа. «Громозека!» — обрадовалась Алиса. «Дружочек ты мой! Как хорошо, что ты позвонил!» «Я знаю, что это хорошо», — ответил Громозека. «Потому я и позвонил». Космический археолог Громозека — житель планеты Чумороз, близкий друг семьи Селезневых и, конечно же, самой Алисы. Иногда он раскапывает древние города и замки на других планетах, а иногда и на Земле. Он такой ценный специалист, что ему всегда и везде рады. Незнакомому человеку Громозека может показаться чудовищем, потому что он ростом со слона, но потолще слона. Короткий хобот вместо носа, глаз у него несколько, а вместо рук — щупальца. Говорит он громко, смеется еще громче, и притом считает себя самым умным и талантливым ученым в галактике. И никто с ним не спорит. Если Громозека так считает, все согласны быть вторыми и третьими. Алиса Селезнева Громозеку любит с детства, потому что он ее укачивал, когда она только-только родилась. Брал ее в экспедиции путешествия, куда маленьких детей не берут. Теперь у Громозеки есть свои дети, близняшки, похожие на него, только маленькие. Громозеки в Селезневском доме всегда рады, хотя кормить его и поить — задача непростая. Все равно, что угостить полк солдат. «Как живешь? Как дела? Почему не в школе?» — спросил Громозека. «Так если бы я была в школе, — засмеялась Алиса, — тебе было бы куда труднее до меня дозвониться. Я уже давно из школы пришла и даже пообедала». «Конечно же! Как я сразу не догадался!» — согласился Громозека. «Как у тебя дела? Как твои раскопки?» — спросила Алиса. «Моя лучшая в мире экспедиция!» — загромыхал Громозека. «Открылась совершенно неизвестный город! Это просто чудо искусства! Мы уже нашли дворец короля, склад серебряных ваз и мастерскую скульптора!» «Это чей город?» «Это античный город», — сказал Громозека. «Ты знаешь, что такое античный?» «Конечно знаю», — сказала Алиса. «Это город древнего мира. В нем, наверное, жили древние греки». «Город Бион?» — сказал Громозека. «Построили финикийцы. Они были замечательными моряками, а потом основали еще город Гарфаген, о котором ты должна была узнать в школе». «Узнала, узнала, не смейся, Громозека», — ответила Алиса. «Я помню, что из этого города был родом полководец Ганнибал, который пошел воевать с Римом. У него в войске были слоны, и они перешли снежные Альпы». «Неужели все это изучают в ваших школах?» — удивился Громозека. «А я только недавно об этом всем узнал. Знаешь что, Алиса, наверное, я переведу сюда моих детишек, пускай учатся в твоей замечательной, лучшей в мире школе, пускай они с детства знают все о Карфагене». «Громозека, ты всегда шутишь», — сказала Алиса. «Я знаю, что прежде чем начать раскопки, ты выучил все, что можно о финикийцах и их соседях, египтянах, иудеях, ассирийцах и вавилонянах, правда?» «Надо сказать, что ты близка к истине», — признался Громозека. «Кстати, ты знаешь, что завтра суббота, а послезавтра воскресенье?» — спросил Громозека. «Правильно!» — воскликнула Алиса. «То-то мне так не хочется идти завтра в школу!» «Завтра и послезавтра ты не пойдешь в школу. Никто в Москве не ходит в школу в субботу и воскресенье. Я это тоже выяснил, так что ты можешь сесть на пассажирскую ракету и прилететь ко мне на эти два дня». «Спасибо, Громозека!» — отозвалась Алиса. «Это замечательное приглашение!» «Так ты прилетишь?» «Обязательно прилечу!» «Я очень рад!» — сказал Громозека. — «Я так боялся, что ты не прилетишь!» «Громозека, сейчас же признавайся, ты чего-то не договариваешь. Ты ведь хочешь, чтобы я прилетела?» «Правильно!» — воскликнул Громозека. «Я хочу, чтобы ты позагорала под здешним солнцем, искупалась в Мертвом море и поглядела, какие красивые украшения мы тут отыскали». «И все?» «Разумеется, все». «Честное слово?» «Алиса, нельзя так приставать к старшим. Я же сказал, что это не телефонный разговор». «Что?» — изумилась Алиса. И было чему изумиться. Чтобы в конце 21 века кто-то сказал «не телефонный разговор»? Чтобы на земле была такая тайна, которую нельзя никому услышать? «Я сегодня же ночью вылетаю!» «Лучше завтра утром», — ответил Громозека. «Я тебя встречу на аэродроме в Иерусалиме и отвезу на побережье, где мы раскапываем город Бион». Связь прекратилась. Алиса подошла к окну. Небо было синим-синим. Листва начала золотиться. Над головой курлыкали журавли, прощаясь с Москвой. «Ну что ж», — сказала себе Алиса, — «я хотела приключений, и, по-моему, они вот-вот начнутся». И она пошла искать купальник, который спрятала в шкаф, вернувшись месяц назад с Тихого океана.